Получив доступ к интернету, я нашла сайты нескольких школ катания на лыжах, действующих в Куршевеле. Каждая школа гордится стажем своей работы и подробно рассказывает свою историю. Я внимательно прочла эти сайты и на одном из них нашла упоминание о господине Жервиле. До конца 2006 года, то есть до своего переезда в Марсель, он был инструктором по катанию на лыжах в одной из самых престижных школ этого курорта. И тогда я задала себе вопрос, а не встречался ли там господин Жервиль с Лукрецией Колонна? Может ли быть, чтобы состоятельная молодая дама, обожающая горные лыжи и катающаяся на них каждую зиму, ни разу не посетила Куршевель? Я продолжила свои поиски и нашла несколько фотографий, на которых изображены госпожа Лукреция Колонна и Оливер Жервиль. Наш капитан, перекрыв доступ к интернету, лишил господина Жервиля возможности эти снимки стереть. Датированы эти снимки 2005 и 2006 годами. Несколько из этих снимков я скачала на свой телефон. Дана развернула телефон и показала собравшимся снимок, на котором молодой человек в лыжной шапочке прижимал к себе хохочущую блондинку на фоне заснеженной горы. Итак, Оливер Жервиль и Лукреция Колонна были знакомы. В 2006 году Оливер уехал в Марсель, и их пути разошлись. И вот они встретились на яхте. Дана взглянула на Лукрецию. Та кусала губы и с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать. Джованни по-прежнему обнимал ее за плечо. «Я не знаю, какой была их встреча на яхте почти 15 лет спустя», — продолжила Дана. «Сказали ли они друг другу какие-то слова или просто кивнули друг другу? Не знаю. Могу только предположить, что Оливер увидел Лукрецию за завтраком. Кроме того, он услышал, что после завтрака Миша собирается играть в преферанс. Дождавшись, пока игроки сели за игровой стол в библиотеке, Оливер Жервиль отправился в каюту Лукреции. Что он хотел от Лукреции и что произошло между ними в каюте, я не знаю». «Ничего! Ничего в каюте не произошло!» — выкрикнула Лукреция. Она вскочила, несмотря на все попытки Джованни удержать ее на месте. «Я не собиралась возобновлять наши отношения. Когда мы встретились с Оливером в Куршевеле, мне было 19 лет. Все, что было между нами, давно забыто. Я так ему и сказала. Я выхожу замуж. И о том, что между нами было, не стоит вспоминать. Он начал что-то говорить о том, что пока я не вышла замуж, пока еще не было моей свадьбы, мы можем вспомнить, как любили друг друга. Он подошел и попытался обнять меня за талию. Я оттолкнула его, но он схватил меня за шею. И в этот момент в каюту вошел Миша». Лукреция рухнула на стул и зарыдала. Никто в кают-компании не произнес ни слова. Лукреция шумно высморкалась и продолжила говорить. Миша увидел, как Оливер обнимает меня за талию и бросился на него. На мгновение Оливер растерялся, и Миша залепил ему пощечину. Но в следующий момент Оливер опомнился и вцепился в куртку Миши, а Миша — в лацканы кителя Оливера. Несколько секунд они молча толкались, но Оливер был сильнее, и он начал побеждать. Он свалил Мишу на пол и попытался оторвать его руки от себя. И тогда Миша начал кричать. Он звал на помощь, он кричал: «Все сюда!» Оливер, который был в абсолютном шоке, сорвал с шеи свой шарф и затолкал его в рот Миши, чтобы прекратить эти крики. «А Миша? Миша?» Лукреция зарыдала и закрыла лицо руками. «Миша инстинктивно сделал глубокий вдох, и шарф застрял у него в горле?» — поняла Дана. Лукреция закивала. «Да, все произошло в одно мгновение. Я стояла как вкопанная, не понимая, что мне теперь делать и как их разнять. Я не успела ничего сообразить. Миша вдруг посинел, забился в агонии и замер. Оливер продолжал держать его за отвороты куртки. Я оттолкнула его и попыталась вытащить шарф, но не смогла разжать зубы Миши. Оливер все еще не понимал, что произошло. Я крикнула ему: «Ты что, не видишь? Он умер!» Тогда Оливер тоже попытался достать изо рта Миши шарф. Но челюсти Миши были сжаты, и разжать их Оливер не смог. Он провозился несколько минут, но понял, что у него ничего не получится. Тогда он открыл дверь, вышел на палубу, огляделся, вытащил из каюты тело Миши, дотащил до борта и сбросил в воду. После этого мы привели в порядок кресло и столик, и он ушел. «И это все?» — не выдержала Вера Борисовна. Она выставила перед собой обе руки и оглядела присутствующих. «На ваших глазах погиб ваш жених, человек, с которым вы собирались связать свою жизнь, и вы так легко с этим смирились? Его тело выбросили за борт, а вы привели в порядок кресло и столик, и все? А что я могла сделать?» — выкрикнула Лукреция. «Когда они дрались, я не понимала, что должна предпринять. Я была в какой-то прострации. Оливер затолкал шарф в рот Миши мгновенно, одним движением. Я не успела даже отреагировать. Когда Миша упал без дыхания, было уже поздно. Оливер сказал, что нам лучше молчать, потому что иначе все решат, что Миша застал нас в постели, и ничего невозможно будет объяснить или доказать. «И вы согласились молчать?» В голосе Веры Борисовны звучали презрение и укоризна. Лукреция кивнула. «Я решила, что изменить я все равно ничего не могу. А значит, все, что мне остается, только оплакивать моего жениха». «Простите, Лукреция», — Вера Борисовна отвернулась от княжны, «но мне кажется, что в тот момент вы думали не об убитом женихе, а о том, чтобы защитить его убийцу». Лукреция замотала головой, но в кают-компании стало шумно. Пассажиры заговорили разом, и большинство явно поддерживало Веру Борисовну. «Надо заметить, что вы чрезвычайно искусно оплакивали своего жениха», — заявила Рахель Азулай. Фраза прозвучала громко, и взгляды всех присутствовавших в кают-компании устремились на Рахель. «Да-да», — кивнула та, морща нос в презрительной усмешке. «Когда сеньора Лукреция появилась в библиотеке, у нее были красные глаза. Я еще подумала, вот как она переживает за своего жениха. Еще ничего не известно, где он, а у нее уже глаза на мокром месте». «Вы что?» — Лукреция медленно поднялась с места. «Вы что же? Все думаете, что я спокойно восприняла смерть Миши? Может, вы решили, что я даже была рада такому исходу? Я любила его!» — выкрикнула она. — Я была готова ради него на многое. Я была готова отказаться от моей веры. Я пошла против своей семьи. Вы думаете, мои родители были в восторге от этого брака? От того, что я приму иудаизм и перееду в другую страну? Просто они, в отличие от бабушки, не говорили об этом. И не моя вина, что этот человек, с которым я не виделась 15 лет, явился ко мне в каюту, что он обнял меня за талию, и в этот момент вошел Миша. Я ни в чем не виновата. «А я вас ни в чем не виню», — дернула плечами Рахель. В кают-компании повисла тяжелая тишина. Прервал ее майор Барыш. Он повернулся к Дане. «Продолжайте, госпожа Шварц». Единственное, чего не знала Лукреция, это для чего Миша вернулся в каюту. Но с этим ей помог Илон Азулай. Дана взглянула на Илона, и тот, под ее взглядом, недовольно заворочился и запыхтел. Он позвонил и спросил, взял уже Миша свою трубку. Тут Лукреция поняла, что Миша приходил в каюту за трубкой. Трубка лежала на видном месте, вероятно, на столе. Если бы ее обнаружили, возник бы вопрос, почему Миша ушел из каюты, так и не взяв трубку. И потому Лукреция приоткрыла дверь каюты и выбросила трубку жениха в море. Именно этот всплеск услышал мой отец, который в тот момент подходил к своей каюте, чтобы взять шахматную доску. «Ах, вот оно что!» — подал голос Генрих Шварц. «А я решил, что это был огрызок яблока или косточка от персика. Если бы я разглядел трубку...»